выдернул клинок, чувствуя сопротивление металла и синтетических тканей, и тут же рубанул наискось, отсекая вторую руку чуть выше локтя. Она упала на бетон с глухим стуком. После чего, не давая киборгу шанса активировать какие-либо аварийные системы, одним чистым ударом перерубил ему шею. Лезвие прошло через сплав металла и органики, словно через масло. Такая же белая жидкость, синтетическая кровь, смешанная с охлаждающей и гидравлической жидкостями, брызнула фонтаном, пачкая и без того грязный бронекостюм. Капли жидкости казались почти светящимися в лучах пробивающегося сквозь пыль солнца. Контрразведчик еще несколько секунд стоял, дергаясь в конвульсиях, как будто его тело отказывалось признавать поражение, затем тяжело рухнул на бетон. Посмотрел на его тело, затем перевел взгляд на тело второго контрразведчика, которое лежало в нескольких метрах от нас. Честно говоря, не знал, окончательно ли их прикончил или нет. Все данные по их строению и функциональности были засекречены на высшем уровне. Любой обычный разумный на их месте был бы мертв, но с этими модифицированными убийцами никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Возможно, где-то внутри этих тел все еще работали резервные системы, готовые в любой момент вернуть их к жизни. Понятно было одно, в таком состоянии они угрозы не представляют, по крайней мере, в ближайшие минуты. «Вот теперь я с вами в расчете», — произнес, чувствуя, как ярость постепенно уступает место холодному удовлетворению. После чего развернулся к судье, который теперь оказался совершенно беззащитен перед лицом вооруженного и разъяренного противника. Его дроиды-телохранители стояли неподвижно, парализованные Эми, как металлические статуи. Их сенсоры тускло мерцали, выдавая бесплодные попытки систем перезагрузиться. Двумя точными ударами клинка снес у них то, что у них было вместо голов. Искры посыпались из обрубков шеи, головы с грохотом рухнули на бетон, а тело так и остались стоять на месте. Отец Марини при этом начал пятиться, на его лице читался страх. «Где Марини?» — спросил у него, приблизившись. Отец Марини выпрямился, стараясь не показывать страх. Он смотрел прямо в глаза, и в его взгляде читалась смесь ужаса и упрямой решимости. «Ты можешь меня убить, но ее ты больше не увидишь», — произнес он, игнорируя вопрос. Холодная злость охватила меня. Подошел ближе, прижал кончик клинка к его горлу, но давить не стал. Судья вздрогнул, но не отступил. Повторяю вопрос, судья, мой голос звучал ровно. «Где Марини?» Вокруг нас разворачивался настоящий ад. Мои дроиды, вернувшиеся по команде Кианны, методично атаковали танки. В воздухе шипела и сверкала плазма, раздавались крики удирающих танкистов, побросавших свои замершие на местах машины, но меня сейчас это совсем не интересовало. «Я тебе уже ответил», — отец Марини скривился, когда не сильно надавил клинком, оставив на коже небольшую царапину. «Ты можешь убить меня, но ты ее больше никогда не увидишь, как ребенка. Судья, ты даже не представляешь, как мне сейчас хочется снести твою башку». Хотя на самом деле внутри сильно сомневался, что потом сказать Марине, прикончив ее отца? Думаю, он это тоже понимал. «Так сделай», — вызывающе ответил он. «Рассказывай. Почему ты утверждаешь, что я больше не увижу Марине?» Он еще спрашивает. «Потому что Марине больше не хочет ничего слышать о тебе, не то что видеть». «Что за бред ты несешь, судья?» «Бред, говоришь?» «Вот сам посмотри. Один толково разумный, нанятый мной, провел расследование. Сам посмотри, вот что он представил. Он прислал мне на нейросеть пакет данных. Что за анализы ДНК? Ты решил, что я биолог или медик и разбираюсь в них?» Бегло пробежался по тому, что получил от него, чтобы не отвлекаться и не получить какой-нибудь сюрприз. «Тебе известно, что у Блеза Абдулаиджи есть родители и много близких родственников?» «Разумеется. Твои, якобы родственники, опознали тебя по фото, конечно. Вот только нанятый мной разумно весьма и весьма дотошно малый, он собрал образцы ДНК у матери, отца и даже у нескольких ближайших родственников Блеза Абдулаиджи. Разумеется, неофициально, так все расследование было неофициальным. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что ты им не сын и не близкий родственник и даже не внучатый племянник. Ты им вообще никто. Твоя ДНК совсем не совпадает ни с кем из большой семьи Абдулаиджи. Что за бред? Вот именно так мы с ним поначалу и подумали, и тогда он отправился на пятый флот, где настоящий Блез Абдулаиджи как-то пострадал в серьезной драке в баре. После его лечили, и там сохранились образцы его крови и его ДНК в местном центре. А дальше все оказалось просто. Настоящий Блез Абдулаиджи попал в плен, обратно уже вернулся совсем другой Блез Абдулаиджи совершенно другой ДНК, которую кто-то и как-то сумел заменить в базе данных ДНК. Видимо, это тебе стоило немалого количества кредов. Стало примерно понятно, кто ты. Вообще, я должен был сразу передать все эти данные контрразведке, но я решил придержать их. Вот оно что. Теперь мне стало понятно, почему ты не отвечал и отзывался. Боялся за себя и что тебя свяжут со мной. Ты ведь встречался со мной один на один, и этому были свидетели. Встречался и был завербован аратанским агентом. прощай, судейская должность, а мне сказали, что ты болен, а оказывается, вот чем ты был болен. Теперь все становится понятно. Ничего тебе не понятно, уверен, что ты специально выбрал Марине, чтобы нанести удар по нашему клану. Дурак же ты, судья. И убрал клинок от его шеи. Глупо отрицать очевидное, я действительно не Блесс Абдулаиджи, но это ничего не меняет. И Марине я полюбил искренне, а на твой клан, мне как было раньше плевать, так и сейчас наплевать, иначе бы я подписал с тобой договор, а потом отправил его Цедали в клан Гаиджи. Мало того, заключил бы с ним сделку, чтобы у них были все аргументы, чтобы начать войну с вами. Это бы тебе ничего не дало. Мне, может, и не дало, а им даже очень дало. Они ведь давно ищут предлог, чтобы начать войну. Они решили ради этого убить Марине. Не знаю почему, но им было нужно, чтобы войну объявили именно вы, а не они. Не знаю, может, им нравится выступать в роли жертвы, а может, для этого есть другие, более весомые причины. Думаю, они тебе лучше меня известны. В итоге ты прикончил ее мужа. Хотя я предупреждал тебя, чтобы не делал глупостей и не приближался к нему. Или будешь отрицать, что устроил над ним расправу и избил охранника? Судья смотрел на меня испытующим взглядом. Не буду, но я понятия не имел, кто это, и охранник сам напал на меня, а не наоборот. Вот запись инцидента, можешь сам убедиться, перебросил ему запись. Вот видишь, а мог просто уйти, покачал головой судья. Мог, а еще мог просто оставить Марине умирать и не приходить ей на помощь, когда она попросила о помощи, и не сражаться за нее с алгидовцами. Потом не искать для нее медика и креды, чтобы выбраться с планеты.